Прогнозирование. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. «Лермонов, не спать!» — прошипела Ангелина, а потом еще до кучи толкнула меня локтем с такой силой, что я чуть не свалился со скамейки. И, наверное, свалился бы, потому как сидел, подпирая голову кулаком и хлопая глазами, будто филин. Старался не вырубиться. Если бы с другой стороны ко мне не прижималась плечом Лопухина, точно ковыркнулся бы с лавочки. Ее Величество, Варвара Великолепная, сменила гнев на милость и сегодня даже соизволила сесть рядом. Не сказать, что я к этому стремился, по мне пусть хоть еще 100 лет дулось, но кто же спрашивал моего мнения? Чертовы богатеи живут так, будто весь мир вертится вокруг только их персон. «Ты, конечно, козел, Антон!» — заявила она, швырнув школьную сумку на лавочку, когда в начале урока нарисовался рядом с партой, где устроились мы с Романовской. «Но я, пожалуй, в этот раз тебя прощу, так что имей в виду, есть шанс исправиться». Я посмотрел на Варю, кивнул, мол, не вопрос, и сдвинулся в сторону, дабы она могла благополучно водрузить свой охренительно важный зад на скамейку. Хотя вообще не понял, что, а главное, зачем мне надо исправлять. Просто не было ни сил, ни желания спорить. Состояние отвратительное. Как в очень-очень старом бодрородатом анекдоте. Лучше бы я умер вчера. Романовская, кстати, тоже отошла. Правда, на учебу мы ехали молча, и ее это молчание было выразительно осуждающим. Но мне и самому хотелось посидеть в тишине, подумать. Осмыслить то, что произошло вчера. Интересный момент, но Романовский доченьку словно немного отвернул в сторону от наших с ним общих дел. Она опять не имела ни малейшего понятия, насколько весело и задорно мы провели время с ее отцом. «А вы вчера снова по делам особого отдела уезжали?» — равнодушно спросила Лина, стараясь не показывать недовольства. Вернулись поздно и сразу разошлись по комнатам. Отец даже отказался от наших с ним ежевечерних разговоров. А такого 10 лет не бывало. Он всегда, как минимум, узнает, хорошо ли прошел день. Девчонка изо всех сил пыталась говорить, не демонстрируя настоящие эмоции. Но ее, очевидно, корежило от мысли, что полковник подзабил на единственное чадо и теперь везде таскает с собой меня. Судя по всему, она бешено ревнует отца к какому-то псионику, без роду племени, который, гад такой сволочь, занял ее место рядом с ликвидатором. Мы уже подъехали к школе, и это были ее первые, более-менее похожие на разговор фразы. После холодного «Привет!» сказанного, едва только сели в машину. «Ну так, немного», — ответил я достаточно туманно. «Просто раз уж сам полковник не желает посвящать девчонку в подробности, то мне оно тем более не надо. Особенно если учесть, что дела выходили очень интересные». Пока мы с Романовской топали к зданию школы, я вспомнил наш с ликвидатором разговор, который сложился после того, как все закончилось. «Откуда узнал про свинец?» — первым делом спросил он, как только малолетнего телепата забрали особисты. Уходил псионик, конечно, с неохотой. Все время оглядывался на меня. Пришлось даже подойти к нему и сказать несколько напутственных слов. «Я тебе верю!» — заявил пацан. — А им нет. Он кивнул в сторону замерших рядом сотрудников особого отдела. Мать его уже привели в разум и тоже забрали. В том смысле, что она вместе с одним из спецов Романовского поехала домой. Перед уходом, правда, рванула к сыну, и 5 минут ее не могли отодрать от него. Блондинка плакала и обнимала пацана, словно навсегда с ним прощалась. Хотя, если честно, думаю, так и есть. Вряд ли им разрешат семейные встречи по выходным. У юного дарования теперь совсем другая начнется жизнь. Я заверил псионика, что все будет хорошо. Помахал ему рукой, пока он, оглядываясь, шел с особистами к запасному выходу, а потом поспешил вернуться к полковнику. Вопрос непонятного пузырька, который был у блондинки, а точнее его происхождения, волновал меня очень сильно. Но то, что Романовский назвал серебристую пыль свинцом, скажу честно, прям удивило. «Про свинец?» — я с изумлением уставился на полковника. «Это свинец? Серьезно?» «Да, на вопрос отвечай». Начальник особого отдела выглядел немного раздраженным. Великий ликвидатор явно не очень любит, когда все идет не по плану. Не по его плану, конечно. Он, видимо, никак не ожидал, что обычная операция превратится в такой дурдом. «Подождите, просто свинец? В смысле обычный, безо всяких там ультрасовременных новых разработок? Не знаю. Какая-нибудь особо опасная ерунда?» «Антон...» Ликвидатор тяжело вздохнул и, мне кажется, еле сдержал желание сказать что-то грубое. «Да, простой свинец. И да, конкретно для тебя он особо опасен. Но только в случае, если попадет непосредственно в организм. Теперь давай вернемся все-таки к моему вопросу. Как ты узнал?» Я на секунду задумался. Если честно, рассказывать правду о своем странном состоянии не хотелось, потому что оно и правда было странным. Я не просто увидел кусок будущего, причем очень близкого будущего, я его пережил. «О-о-о!» Полковник вдруг остановился, и мы шли с ним как раз к машине, в которой нас ждал Олег, и посмотрел на меня внимательным взглядом. «Пятая способность. У тебя включилось прогнозирование, да?» Я, поморщившись, кивнул. Просто, если честно, в первую минуту, конечно, было не до осознания ситуации. Там эта мамаша психованная бегала со своим идиотским желанием замочить одного меня, будто при удачном раскладе это могло что-то изменить. Вот тоже люди интересные. Сказали ведь ей сразу, пацан останется жив. Семью не тронут. Нет, надо было устраивать ерунду с догонялками. Особистов мало кто любит, не вопрос. Но и надо отдать должное. Насколько я помню, по ситуации с пацаном в порту, они обычно разговоров не ведут, обещаний не дают, когда находят очередного псионика. А здесь и говорили, и обещания давали. Просто блондинка, похоже, панически боялась, что сына заберут. А потому, когда сложилась та самая ситуация, которая в ее голове представлялась ужасным ужасом, впала в психоз. Но пацан, Семен, да, по-моему, так его зовут, вот Семен повел себя гораздо более по-взрослому, когда пошел на сотрудничество с особым отделом. В любом случае, мне представилась возможность хоть немного подумать о случившемся, только после того, как увели сначала блондинку, а потом и самого псионика. То, что это пятая и последняя способность, в принципе, предположил сразу. Потому как предсказателей и провидцев не существует, а вот прогнозирование очень даже. Другой вопрос, я представлял себе как-то иначе это, как решение математических или логических задач. К примеру, берешь ситуацию и высчитываешь ее возможные варианты развития. А не так, что хренак и все. Я сам нахожусь в одном из вариантов, причем максимально печальном. И еще. Вспомнилась ситуация с полковником. Когда я вдруг провалился в его прошлое, тогда что получается? Ни хрена не сегодня у меня это появилось, так выходит? Вот об этом решил умолчать. Тем более стоит вспомнить, какой психоз впал ликвидатор из-за того, что я мог увидеть часть прошлой жизни великого и ужасного Романовского. Я ведь тогда сказал ему, мол, не было ни черта, никаких воспоминаний, никакой информации касательно его жизни не знаю. А теперь как говорить правду? Извините, но это уже не впервые. Сначала я в вашем сознании поковырялся, Мне кажется, он на таком взводе, что сам прибьет меня прямо на месте. Отлично! Полковник хлопнул в ладоши, а потом потер их. Рассказывай, как это было? Я в двух словах обрисовал ему ситуацию. Что сначала все выглядело обычно, будто происходит на самом деле. А уже когда блондинка бросила свою хрень, когда я умер, меня снова вернуло к моменту, который, видимо, был важным. Да, Романовский задумчиво уставился в темноту. Наверное, так оно и работает. Не поверишь, но на моем веку за все время службы ни разу не попался псионик, способностью которого было прогнозирование. А ведь это считается необыкновенным даром. По сути, если развиваться в таком направлении, то ты сможешь видеть будущее. Полковник даже притормозил, остановился. Ему, похоже, в этот момент представилось, насколько великие дела можно творить при подобном раскладе. «Может, пойдем к машине? Мы посреди парковки так-то», — позвал я ликвидатора. «Очень хотелось уже попасть домой». Пока мы развлекались в торговом центре, на улице стемнело. Людей, которые сбежали с места событий и пострадавших сильнее всего, шустро отправили по домам. Я так понял, подтянулись еще особисты. Их теперь по торговому центру сновало гораздо больше, чем с самого начала. Причем, и это просто охренительный факт с точки зрения возможностей Семена, его иллюзия зацепила всех, кто находился на четырех этажах центра. Четыре, блин, этажа. Неимоверно огромное количество людей. Даже не толпа, толпища. Да, те посетители, которые ошивались по магазинам, расположенным максимально далеко от псионика, как и персонал этих магазинов, выскочили на улицу, думая, будто насекомые где-то рядом. Уже пожирают кого-то и вот-вот доберутся до них. Те, кто был на этаже рядом с Семеном, попали под его воздействие особенно сильно. Они вообще разъехались по домам только после помощи медиков, которые сразу же, с началом заварушки, быстро подтянулись к торговому центру. Так понимаю, появление бригад скорой помощи тоже дело рук особистов. Эти пострадавшие бедолаги пребывали в полной уверенности, что внезапно посреди столицы, в одном из самых приличных торговых центров, появился рой мутировавших пчел. Хотя на самом деле, если эти люди от чего и пострадали реально, лишь от давки, которая по их же вине и получилась. То, что подобных пчел уже как бы не существует, и что внезапно появляется только геморрой, никто даже не подумал. Однако, видимо, версия про насекомых была на руку особому отделу. Афишировать свою операцию Романовский явно не захотел. Подозреваю, скорее всего, из-за пацана. Просто обычно сразу за сообщение о псионике через день-два идет сообщение об его утилизации. А в данном случае утилизировать никто никого не собирается. Когда мы с ликвидатором вышли на улицу, оставив новоприбывших особистов разбираться с последствиями случившегося, я заметил улыбчивую, красивую брюнетку в форме. Только вместо брюк на ней была короткая юбка, туфли на высоком каблуке, и выглядела она так, будто собралась выйти на красную ковровую дорожку какого-то светского мероприятия. Уложенные волосы, соответствующий макияж, белозубая улыбка. Брюнетка оказалась кем-то вроде специалиста по связям с общественностью. Вокруг нее собралась толпа журналистов, и эта дамочка с энтузиазмом впаривала им, что недружественными нашей империи силами был совершен террористический акт. Для этого акта враги применили, можно сказать, биологическое оружие в виде огромного количества опасных для человеческих особей ос. Полковник, заметив толпу с микрофонами и камерами, которая наседала на девицу, требуя объяснения, как вообще могли враги доставить столь специфическое оружие в центр Нового Питера, дернул меня за руку и сам свернул за угол в сторону уличной парковки. Потом с помощью своего наушника связался с Олегом и велел тому переехать в другое место, чтобы забрать нас. Пока мы ехали к дому, полковник совсем подобрел. По сути, сильного псионика, владеющего телепатией, мы поймали и даже договорились о сотрудничестве. То есть можно выдохнуть насчет этого пункта. А тут еще, получается, у ручной марионетки Бориса открылось прогнозирование. И данный факт вдохновлял ликвидатора едва ли не сильнее, чем Семен, который сейчас в сопровождении сотрудников особого отдела ехал в сторону какой-то базы. Это Романовский так сказал. «Отвезите мальчика на базу и сделайте все, чтобы он сегодня спокойно отдохнул». Я только открыл рот, собираясь поинтересоваться, что еще за база, но полковник зыркнул на меня раздраженным взглядом. Видимо, это был намек, мол, все пояснения позже. До самого дома он больше ничего не говорил. А мне, как бы наоборот, было крайне интересно выяснить, что это за нелепая история со свинцом. «Сергей Сергеевич!» Он приложил указательный палец к губам. «Обо всем поговорим завтра. Я понимаю, какие именно ты хочешь задать вопросы. Не сейчас, договорились? Мне нужно очень хорошо подумать. А завтра после уроков тебя заберет Олег, мы встретимся в одном крайне интересном месте и все обсудим». Пришлось заткнуться. Просто вид у Романовского в этот момент был такой, что реально лучше помолчать. Он, похоже, в голове выстраивал какие-то неимоверно сложные схемы. И, подозреваю, вертелись они вокруг моей новой способности. И да, вернувшись домой, мы сразу разошлись в разные стороны, каждый в свою комнату. Романовский выглядел вымотанным, а я вообще валился с ног. Думаю, прогнозирование отнимает слишком много физических сил. Другой причины своего состояния просто не нашел. Болело все. Руки, ноги, каждая мышца, каждый миллиметр тела. Будто меня лупили сразу несколько человек. Могу представить реакцию Ангелины, когда после уроков за мной явится водитель ее отца. Думаю, это превратится в новый виток нескончаемых обид. «Чем вы там занимались, интересно?» — пробурчала девчонка и снова толкнула меня локтем. Я в этот момент как раз чуть не упал носом в стол. «Да так, ерунда всякая. Спроси самого отца». Я тряхнул головой, пытаясь привести себя хоть в какой-то порядок. «Какой-нибудь. Пусть очень слабенький, но порядок». Мысли в голове ворочались очень медленно, глаза упорно закрывались, и сделать с этим состоянием я ничего не мог. Даже при помощи психометаболизма. Тупо потому, что не знал, каким образом можно повлиять на свое тело, чтобы оно взбодрилось. Черт, надо что ли заняться анатомией, а то бред получается. Имею возможность творить крутые вещи, но не могу, потому что не знаю ни черта о человеческом организме. Идиотизм какой-то получается. Причем слабость и сонливость не отпускали с самого утра, едва выбрался из кровати. Если подобное состояние – плата за возможность узнать прогноз на будущее, то ну его нахрен. Вот так, в критической ситуации воспользуешься этим, а потом что? Любой ребенок добьет меня детской игрушкой по голове. А если это будет реальный враг, то на черта мне знать будущее. Я после прогнозирования один черт не смогу ничего изменить. Силы не хватит. «Ой, а вы видели, что вчера случилось в торговом центре? В том, который рядом с театром?» Лопухина наклонилась чуть вперед, дабы иметь возможность говорить с Линой. Я же сидел между ними, загораживая обзор обеим. «Не...» Романовская пожала плечами. «Вечером вырубилась, не заходила никуда, а утром тоже было не до этого. У меня дома черт знает, что сейчас творится». Девчонка многозначительно покосилась в мою сторону. Типа, это я причина домашних неурядиц. «Слушай, просто какой-то кошмар!» Лопухина набрала воздуха в грудь, собираясь рассказать Романовской о случившемся. «Ангелина, Варвара и Лермонов, мы вам не мешаем?» Учительница, средних лет женщина, одетая в строгий брючный костюм, как-то незаметно оказалась рядом. Видимо, мы и правда слишком увлеклись разговорами. «Вы, смотрю, знаете все о мировой художественной культуре, раз во время обсуждения работ живописцев XX века совершенно беспардонно говорите о посторонних вещах». «Ни в коем случае», — улыбнулась учительница Романовская. «Мы, Наталья Максимовна, как раз обсуждаем особенности творчества художников данного периода». «Вот как!» Преподавательница в ответ тоже расплылась улыбкой. «Очень приятно. Ну так давайте тогда и послушаем ваше мнение. Например, пусть Лермонтов выйдет к доске и расскажет о том, какие выводы он сделал после моего рассказа».